Прошли годы с того памятного дня, когда сторонами был подписан мирный договор. Статус-кво соблюдался обеими сторонами. Ганза усмотрела в красной линии выгодного экономического партнера, а та оставила свои агрессивные намерения. Товарищ Москвин, генсек Коммунистической партии Московского метрополитена имени Ленина, диалектически доказал возможность построения коммунизма на одной отдельно взятой линии и принял историческое решение о начале оного строительства. Старая вражда была забыта. Этот рассказ Артем запомнил крепко, как старался запомнить все, что ему говорил отчим. «Хорошо, что у них резня кончилась», — произнес Петр Андреевич. «Полтора года ведь за кольцо ступить было нельзя. Везде оцепление, документы проверяют по 100 раз. У меня там дела были в то время, и кроме как через Ганзу никак было не пройти. Пошел через Ганзу, и прямо на проспекте Мира меня остановили. Чуть к стенке не поставили. Да ну! А ты ведь не рассказывал этого, Петр. Как это с тобой вышло?» — заинтересовался Андрей. Артем слегка поник, видя, что переходящее знамя рассказчика беспардонно вырвано из его рук. Но история обещала быть интересной, и он не стал встревать. «Как? Очень просто. За красного шпиона меня приняли. Выхожу я, значит, из туннеля на проспекте Мира, на нашей линии, а наш проспект Мира тоже под Ганзой. Аннексия, так сказать. Но там еще не очень строго, там же у них ярмарка, торговая зона. Ну, вы знаете, у Ганзы везде так. Те станции, которые на самом кольце находятся, это вроде их дом. В переходах с кольцевых станций на радиальные у них граница, таможни, паспортный контроль. Да знаем мы все это, чего ты нам лекции читаешь? Ты рассказывай лучше, что с тобой произошло там», — перебил его Андрей. «Паспортный контроль», — повторил Петр Андреевич, сурово сводя брови. Теперь он был должен досказать из принципа. «А на радиальных станциях у них ярмарки, базары. Туда чужакам можно, а через границу — ну никак. Я на проспекте Мира вылез, было у меня чая с собой 0,5 кило. Патроны мне нужны были к автомату, думал сменять. А там у них военное положение, боеприпасы не меняют. Я одного челнока спрашиваю, другого. Все отнекиваются и бочком-бочком в сторону от меня отходят. Один только шепнул мне: «Какие тебе патроны, олух? Сваливай отсюда и поскорее. На тебя, наверное, настучали уже. Это тебе будет мой дружеский совет». Сказал я ему спасибо и двинул потихоньку обратно в туннель. И на самом выходе останавливает меня патруль, а со станции свистки и еще один наряд бежит. «Документы», — говорят. Я им паспорт свой с нашим станционным штампом. Рассматривают они его так внимательно и спрашивают: «А пропуск ваш где?» Я им так удивлен: «Какой такой пропуск?» Выясняется, чтобы на станцию попасть, пропуск обязательно получить. При выходе из туннеля столик такой стоит, и там у них канцелярия. Проверяют личность цели и выдают в случае необходимости пропуск. Развели крысы бюрократию. Как я мимо этого стола прошел, не знаю. Почему меня не остановили эти обормоты? А я теперь патрулю это объясняй. Стоит такой стриженный жлоб в камуфляже и говорит: «Проскользнул, прокрался, прополз, просочился». Листает мой паспорт дальше и видит у меня там штампик Сокольников. Жил я там раньше на Сокольниках. Видит он этот штамп, и у него прямо глаза кровью наливаются, просто как у быка на красную тряпку. Сдергивает он с плеча автомат и ревет: «Руки за голову, падла!» Сразу видно выучку. Хватает меня за шиворот и так волоком через всю станцию на пропускной пункт в переходе к старшему и приговаривает: «Подожди, мол, сейчас мне только разрешение получить от начальства и к стенке тебя, лазутчика. Мне аж плохо стало. Оправдаться пытаюсь. Говорю, какой я лазучик, коммерсант я. Чай вот привез с ВДНХ. А он мне отвечает, что, мол, он мне этого чая полную пасть напихает. И стволом утрамбует еще, чтобы больше вошло. Вижу, что неубедительно у меня выходит. И что если сейчас начальство его даст добро, отведут меня на 200-й метр, поставят лицом к трубам и наделают во мне лишних дырок по законам военного времени. Нехорошо, как получается, думаю. Подходим к пропускному пункту, и жлоб мой идет советоваться, куда ему лучше стрелять. Смотрю я на его начальника, и прямо камень сердца. Пашка Федотов, одноклассник мой. Мы с ним еще после школы сколько дружили, а потом вот потеряли друг друга. Твою мать, напугал как! А я-то уж думал, что все... «Убили тебя!» – ехидно вставил Андрей. И все люди, сбившиеся у костра на 500-м метре, дружно загоготали. Даже сам Петр Андреевич, сначала сердито взглянув на Андрея, а потом, не выдержав, засмеялся. Смех раскатился по туннелю, рождая где-то в его глубинах искаженное эхо, не похожее ни на что жутковатое уханье. И, прислушиваясь к нему, все понемногу затихли. И тут из глубины туннеля, с севера, довольно отчетливо послышались те самые подозрительные звуки, шорохи и легкие дробные шаги. Андрей, конечно, был первым, кто все это расслышал. Мгновенно замолчав и дав остальным знак молчать тоже, он поднял с земли автомат и вскочил со своего места. Медленно отведя затвор и дослав патрон, он, бесшумно прижимаясь к стене, двинулся от костра вглубь туннеля. Артем тоже поднялся. Очень любопытно посмотреть было, кого он упустил в прошлый раз. Но Андрей обернулся и шикнул на него сердито, и он послушно опустился на место. Приложив приклад к плечу, Андрей остановился на том месте, где тьма начинала сгущаться, а свет от костра совсем уже слабел, лег плашмя и крикнул: «Дайте свет!» Один из его людей, державший наготове мощный аккумуляторный фонарь, собранный местными умельцами из старой автомобильной фары, включил его, и луч света, яркий до белизны, вспорол темноту. Выхваченный из мрака, появился на секунду в их поле зрения неясный силуэт, что-то совсем небольшое, не страшное вроде, которое тут же стремглав бросилось назад на север. Артем, не выдержав, заорал, что было сил: «Да стреляй же, уйдет ведь!» Но Андрей чего-то не стрелял. Петр Андреевич поднялся тоже, держа автомат наготове, и крикнул: «Андрюха, ты живой там?» Сидящие у костра обеспокоенно зашептались. Послышалось лязганье затворов. Но тут Андрей наконец показался в свете фонаря, отряхивая свою куртку и смеясь. «Да живой я, живой!» — выдавил он сквозь смех. «Что тут смешного-то?» — настороженно спросил Петр Андреевич. «Три ноги, две головы, мутанты, черные лезут, всех вырежут, стреляют и уйдет». «Шуму-то сколько понаделали! Это надо же, а?» — продолжал смеяться Андрей. «Что ж ты стрелять не стал? Ладно, еще парень мой, он молодой, не сообразил. А ты как проворонил? Ты ведь не мальчик. Знаешь, что с Полежаевской случилось?» — спросил сердито Петр Андреевич, когда Андрей вернулся к костру. «Да слышал я про вашу Полежаевскую уже 10 раз», — отмахнулся Андрей. «Собака это была! Щенок даже, а не собака! Он тут у вас уже 2-й раз к огню подбирается, к теплу и свету. А вы его чуть было не пришибли. И теперь еще меня спрашиваете, почему это я с ним церемонюсь. Живодеры!» «Откуда же мне знать, что это собака?» — обиделся Артем. «Она тут такие звуки издавала. И потом тут, говорят, неделю назад крысу со свинью размером видели». Его передернуло. «Пол обоймы в нее выпустили, а она хоть бы хны. А ты верь всем сказкам. Вот погоди, сейчас я тебе твою крысу принесу», — сказал Андрей. Перекинул автомат через плечо, отошел от костра и растворился во тьме. Через минуту из темноты послышался его тонкий свист. А потом и голос его раздался тихо, ласковый и зовущий. «Ну, иди сюда. Иди сюда, маленький, не бойся». Он уговаривал кого-то довольно долго, минут 10, и подзывая, и свистя. И вот, наконец, его фигура снова замаячила в полумраке. Он вернулся к костру, присел и, торжествующе улыбаясь, распахнул куртку. Оттуда вывалился на землю щенок, дрожащий, жалкий, мокрый, невыносимо грязный, со свалявшейся шерстью непонятного цвета, с черными глазами, наполненными ужасом, и прижатыми маленькими ушами. Очутившись на земле, он немедленно попытался удрать, но был схвачен за шкирку твердой Андреевой рукой и выдворен на место. Гладя его по голове, Андрей снял с себя куртку и накрыл его. «Пусть Суцик погреется. Что-то он совсем замерзший», — объяснил он. «Да брось ты, Андрюха! Он ведь блохастый наверняка», — пытался урезонить его Петр Андреевич. «А может, и глисты у него? И вообще подцепишь заразу какую-нибудь, занесешь на станцию? Да ладно тебе, Андреевич, кончай нудить. Вот посмотри на него». И, отвернув полок куртки, Андрей продемонстрировал собеседнику симпатичную мордочку щенка, все еще дрожащего, то ли от страха, то ли от холода. «В глаза ему смотри, Андреевич, эти глаза не могут врать!» Петр Андреевич скептически посмотрел на щенка. Глаза того были хоть и напуганными, но, несомненно, честными. И Петр Андреевич оттаял. «Ладно, натуралист юный, подожди, я ему что-нибудь пожевать поищу», — пробурчал он и запустил руку в свой рюкзак. «Ищи, ищи! Может, из него что-нибудь полезное вырастет. Немецкая овчарка, например», — заявил Андрей и придвинул куртку со щенком поближе к огню. «А откуда здесь щенку взяться? У нас с той стороны людей нету. Черная только». «Черная разве собак держит?» — подозрительно глядя на задремавшего в тепле щенка, спросил один из Андреевых людей, заморенный худой мужчина со всклокоченными черными волосами, до тех пор молчаливо слушавший других. «Ты, Кирилл, прав, конечно», — серьезно ответил Андрей. «Черные животных вообще не держат, насколько я знаю». «А как же они живут? Едят они там что?» — глухо спросил второй, пришедший с ним, с легким электрическим потрескиванием, скребя ногтями небритую челюсть. Это был высокий, плечистый и плотный дядя с выбритой наголо головой и густыми бровями, одетый в длинный, хорошо пошитый кожаный плащ. Большая редкость в эти дни, который имел внешность видавшего виды человека. «Едят что?» «Говорят, дрянь всякую едят, падаль едят, крыс едят, людей едят. Непривередливые они, знаешь», — кривя лицом от отвращения, ответил Андрей. «Каннибалы?» — спросил бритый без тени удивления в голосе и чувствовал, что ему приходилось сталкиваться и с людоедством. «Каннибалы. Нелюди они. Нежить. Черт их знает, что они вообще такое. Хорошо, у них оружия нет, так что отбиваемся. Пока что. Петр, помнишь, полгода назад удалось одного живым в плен взять?» «Помню», — отозвался Петр Андреевич. 2 недели просидел у нас в карцере, воды нашей не пил, к еде не притрагивался, да так и сдох». «Не допрашивали?» — спросил бритый. «Он ни слова по-нашему не понимал. С ним русским языком говорят, а он молчит. И вообще все это время молчал, как в рот воды набрал. Его и били, он молчал. И жрать давали, он молчал. Рычал только иногда. И выл еще перед смертью так, что вся станция проснулась. Так собака-то откуда здесь взялась?» — напомнил всклокоченный Кирилл. «А шут ее знает, откуда они здесь. Может, от них сбежала? Может, они ее сожрать хотели? Здесь ведь всего-то 5 километров. Могла ж собака пробежать 5 километров? А может, чья-нибудь? Шел тот с севера, шел и на черных напоролся, а собачонка успела вовремя сделать ноги. Да неважно, откуда она тут. Ты сам на нее посмотри. Похожа она на чудовище, на бутанта. Так, цуцик и цуцик. Ничего особенного. И к людям тянется. Головой подумай. Приучено, значит. С чего и тут у костра 3-й час околачиваться?» Кирилл замолчал, обдумывая аргументы. Петр Андреевич долил чайник из канистры, и спросил: «Чай еще будет кто-нибудь? Давайте по последней, нам сменяться уже скоро». «Чай — это дело, давай», — сказал Андрей. Послышались другие голоса, одобрившие предложение. Чайник закипел, Петр Андреевич налил желающим еще по одной и попросил: «Вы это, не надо о черных. В прошлый раз вот так сидели, говорили о них, и они приползли. И ребята мне рассказывали, у них так же выходило. Это, конечно, может и совпадение, я не суеверный, но вдруг нет, вдруг они чувствуют. Уже почти смена наша кончилась, зачем нам эта дрянь под самый конец?» «Да уж, не стоит, наверное», — поддержал его Артем. «Да ладно, парень, не дрейф, прорвемся», — попытался подбодрить Артема Андрей. Но вышло не очень убедительно. От одной мысли о черных по телу шла неприятная дрожь даже у Андрея, хотя он и старался этого не показывать. Людей он не боялся никаких, ни бандитов, ни анархистов-головорезов, ни бойцов Красной Армии. А вот нежить всякая отвращала его. И не то, чтобы он ее боялся, но думать о ней спокойно, как думал он о любой опасности, связанной с людьми, не мог. Все умолкли. Тишина обволокла людей, сгрудившихся у костра. Тяжелая, давящая тишина. Только чуть слышно было, как потрескивают доски в костре, да издалека, с севера, из туннеля, долетали иногда глухие утробные урчания, как будто московский метрополитен был гигантским кишечником неизвестного чудовища. И от этих звуков становилось совсем жутко.